к свету, свет отдаленных звезд, и почему-то небо родней шелеста листьев, листьев седых берез и суеты городских огней, шелеста листьев, листьев седых берез и суеты городских огней. Может ли что-то, что-то сравнится с ним, с миром надзвездным здесь на земле? Верою новый, новый Иерусалим, город святых ясно виден мне. Верою новый, новый Иерусалим, город святых ясно виден мне. Думая, хвачен весь край родной, ничто не держит здесь, спешу домой. Знаю, и ты бы рад птицей взлететь, но избирая ад, вынужден тлеть. Сами тебе нести вечные муки. Остановись, может, от смерти только Господь спасти. Выкуп души был ценою в жизнь. Может, от смерти только Господь спаси, выкуп души был ценою в жизнь. Думая, хвачен весь край родной, ничто не держит здесь.